«Честь нации, да?» – пробормотал он. «Не совсем понимаю, о чем вы», – приподнял я бровь. «Логичное же решение. Причем тут наша репутация?» «Вот и я о том же», – усмехнулся Атома. «У каждого своя логика». «Ладно, я понял тебя, Аматеру-кун. Можешь передать Асука, что мы готовы обсудить их извинения». «Честно говоря, под конец разговора я уже и не сомневался в их ответе. И дело тут не в доброте и всепрощении Атома, а в желании подгадить Тайра. А слова про честь нации – просто попытка скрыть истинные причины. Типа это не мы такие пакостники, это благородные Аматеру нас убедили». «Благодарю за разговор, Атома-сан», – произнес я. «Много интересного узнал. И да, передайте мои поздравления вашей жене. Обязательно, Аматеру-кун», – кивнул он. «Тебе тоже спасибо». Разговор и правда был познавательным. «Синтян, боги, милосердные!» Аж вздрогнул я. «Не делайте так больше, Акина-сан, так и помереть недолго. Не похож я на Митян, да?» Паник он. «Хорошая шутка». Я посмеялся, произнес я сухо. «Ладно, ладно, не бурчи», усмехнулся он, снимая рыжий парик. Правда, оттенок рыжего был заметно светлее, чем волосы Мизуки. «Где вы этот ужас достали-то?» Кивнул я на комок рыжих волос в его руках. «А», отмахнулся он. «Демоненок наш рыжий притащил откуда-то. Полдня я думал, что она покрасилась, а потом, раз, вышла из гостиной, а через пару минут уже прежняя. Я, грешным делом, сначала на какую-то женскую магию подумал. Акина подловил меня в коридоре возле своего кабинета, куда я, собственно, и направлялся. «Виду-то хоть не подали?» – спросил я. «А та», – хмыкнул он. «Я битой жизнью папаша и знаю, когда лучше промолчать. Мизуки-то еще засранка, если прикол проходит, она потом пару недель тебе его поминать будет». «Да уж умеет Мизуки тренировать силу воли», – кивнул я. «Зато видел бы ты ее лицо, когда я перед ней в ее же парике предстал», – усмехнулся Акина. «Меня, конечно, за дебила приняли, но выражение офигевания на ее мордашке того стоило. Такое фоткать надо», – вздохнул я. «Ты сам-то пробовал хоть раз ее сфотографировать в такой момент?» – спросил он скептически. «Было дело», – ответил я. «И как?» – спросил он. «Не очень», – пожал я плечами. «Вот и я запечатлел идеально подобранную для фотосессии позу», – произнес Акина. «Ладно, что мы в коридоре-то стоим, пойдем ко мне». Зайдя в его кабинет, я сразу же отправился на диван. Бросив парик рядом со мной, Акина сел в кресло. «Я, собственно, по делу к вам», – произнес я, когда мы оба уселись на свои места. «Ну естественно, нет, чтобы просто поболтать прийти», – пробурчал он. «Как вчера», – уточнил я, – «или пару дней назад, или как в начале недели». «Все, все, уел», – поднял он руки. «Так что там у тебя? Хочу о вашем предложении поговорить», – ответил я, – «точнее, озвучить свой положительный выбор». «Так, так», – подобрался он в кресле, – «и кого ты выбрал?» «Ну так», – начал я, после чего резко поменял тему. «Кстати, что там у нас сегодня на ужин?» «Тайское, что-то», – ответил он на автомате. «Стоп, ты мне нервы не тереби. Чем ты там полтора часа на кухне занимался? Поди лучше меня знаешь, что сегодня на ужин. Давай, Син, не томи, кого выбрал?» «Мизуки», — произнес я, усмехнувшись. «Хаэм», — почесал он кончик носа. «Какой-то ты слишком предсказуемый. Это из-за вашей ссоры с Шиной, ты поэтому ее не выбрал?» «Ой, да ладно вам», — отмахнулся я. «Она принесла извинения, мы вроде как помирились. С какой стати мне учитывать детскую ссору в таком важном вопросе?» «Детскую, ага», – произнес он коротко. «Вроде как помирились. И почему тогда не Шина?» «Вы неправильно вопрос ставите», – произнес я насмешливо улыбаясь. «Надо спрашивать, почему Мизуки?» «И почему?» – спросил он, приподняв бровь. «Ну это же очевидно», – пожал я плечами. «Рыжая красива, умна и отбита на голову. Мне в семье такое пригодится. Ох, Син!» Покачал он головой. А если серьезно, то она реально умна. Про красоту говорить, думаю, не стоит. А еще она дружит с Нарико. Атмосфера в семье – штука важная. Плюс у нее Каманта Кудаки, что тоже лишним не будет. Ну и она моя ровесница. Последняя причина как-то не очень, произнес он, глядя на меня с иронией. Потому я и упомянул ее последнюю очередь, хмыкнул я. «Да и остальные по сравнению с будущим виртуозом выглядят бледно», – произнес он немного задумчиво. «Простил, значит, простил», – кивнул я. «Так простил, что твоя меркантильная душонка все равно от виртуоза отказалась», – произнес он усмехаясь. «Вообще-то он в чем-то прав, Данный факт реально чуть не перевесил мой выбор в сторону шины. Мне еще один виртуоз как бы и не нужен, но почему бы и нет. В общем, выбор был непростой. В конечном итоге, вздохнул я, Мизуки мне просто больше нравится, как человек. А виртуоз, дернул я плечом, у меня их и так полно. Это в будущем у тебя их будет полно, а пока в перспективе только одна малазика, возразил он. Даже американец, по твоим словам, после войны к себе уедет. Вот и хиги, надеюсь, так же думают, улыбнулся я. Что? Взлетели его брови. Но, стоп, так ты не про перспективу, да ладно. Но как, артефакты, ответил я. Но это только, между нами. Само собой, ответил начавший успокаиваться Акина. Его мирок не стал разлетаться вдребезги. Артефакты, это понятно. Пусть и удивительно, так как далеко не каждый артефакт может сделать из человека виртуоза. Особенно, если судить по моим словам, когда этих артефактов несколько. Но я ведь аматеру. Мало ли у нас в закромах сокровищ, гораздо более удивительно достать несколько виртуозов из воздуха. Причем, опять же по моим словам, точнее из контекста моих слов, если это не чья-то там помощь, а именно мои виртуозы. В общем, продолжил я прежнюю тему, я выбираю Мизуки. Шину я своей женой просто не вижу. Пусть так, кивнул он. Мне, собственно, было просто интересно, почему она. Не подумай, что я пытаюсь надавить на твой выбор. Я их обеих одинаково люблю, так что и рад буду за обеих одинаково. Кстати, а что там с Ринджира? Решил я уточнить. Мы ж вроде говорили на эту тему, удивился Акина. Ничего с ним не будет. Точнее, ничего не будет, если его помолвка с Мизуки будет расторгнута. Я вообще подумываю отдать ему шину. Всяко лучше, чем кому-то из другого рода. Да и парень Ринджира что надо, достойный. Они же двоюродные брат с сестрой, удивился я. Правда, тут же опомнился. Не привык я к такому, хотя двоюродные родственники в моем прежнем мире могли сочетаться браком. А тут так и вовсе. Да хоть родные, пожал плечами Акина. С этим главное не честить, а так плевать, зато у их детей потенциал будет повыше, и добавил чуть тише. Надеюсь, да это я так, поднял я руки. Простолюдинское наследие. У простых-то людей к инцесту однозначно негативное отношение, в массе своей. У простых людей для такого отношения есть предпосылки, усмехнулся он. А аристократы тысячелетиями следили за своей породой, хотя об этом лучше генетиков спрашивать. Ну и Бахир, давно доказано, что он помогает в этом вопросе. Да как скажете, мне-то что? Пожал я плечом. Кстати, позволите самому Мизуки обрадовать? Чуть позже. Сейчас я морально не готов. А что так? Усмехнулся он. У меня свадьба пару недель назад была, вздохнул я. А перед этим несколько месяцев подготовки к ней. Дайте хоть месяцок отдохнуть. А, без вопросов, Син, в этом я на твоей стороне, ответил Акина. Помню, как это у меня было. Вздрогнул он явно на показ. Только это, если будет такая возможность, позови меня, когда будешь ей об этом говорить. Хорошо, договорились, кивнул я. Это определенно будет весело. Глава 15. Конец года у меня какой-то. Сначала подготовка к моей свадьбе, сама свадьба, теперь подготовка к свадьбе Казуки и Эрны. Предложение Мизуки я тоже собираюсь сделать до конца года. Ах да, еще и с Акими надо разобраться, но это все потом. А сейчас Казуки и его свадьба. Проблема состояла в том, что на этот раз я не смог отмазаться от организационных вопросов, из-за чего мне пришлось выделять время еще и на это. Да, ко мне не бегали уточнять каждый мелкий нюанс, но дел все равно хватало. Например, организация приема в честь объявления о помолвке легла на мои плечи. Благо, это только звучит страшно, а на деле прием организовывают слуги. Но это самый простой пример, да и в целом самое начало. Сейчас я скорее ворчу, но как представлю, что будет дальше? Может, скинуть свою часть работы на Нарика? А что, хорошая идея. В самом деле, что это я раскис? Да я Тарашики такая довольная в последнее время, что и на нее можно побольше скинуть. Да, пожалуй, так и сделаю. Может, мне еще и свалить куда-нибудь, что я в той же Малайзии не найду чем заняться. Не, это уже перебор. Я и в Японии найду себе работу. Впрочем, все это дело будущего, слишком уж далеко до свадьбы. Как минимум спокойный месяц у меня есть, а то и два. Раздался стук в дверь, после чего она приоткрылась и в кабинет заглянул Казуки. «Синдзи-сан, ты свободен?» – спросил он и, убедившись, что я его не прогоняю, зашел в помещение. «У меня к тебе пара вопросов, есть время?» «Садись», – хмыкнул я, кивнув на кресло в центре помещения. «Я лучше на стул», — пробормотал он, после чего подвинул к моему столу стул. «О чем вопросы-то?» — спросил я. «О свадьбе», — вздохнул он, присаживаясь. «Например, что лучше, белый или золотой Хаорихима?» «Белый, классика, золотой, вроде как праздник. Или как кольца выбрать, где лучше фотосессию устраивать, какой храм выбрать, кого пригласить, что там с банкетом, а свадебный дом строить или какой-то из старых использовать, а какой, где именно, здесь или в Такусиме?» «Казуки», остановил я, его подняв руку, «ты слишком рано об этом думать начал, да и твоей первой свадьбой мы сами займемся, то-то ты как ужаленный последние месяцы бегал», пробормотал он, отведя глаза, «вот и ты побегаешь, но потом», припечатал я, «до твоей свадьбы еще дохренища времени, 2-3 месяца, это не дохренища», буркнул он, «сам виноват», бросил я, «да я как-то», засмущался он, «в отличие от нашей снарика свадьбы, Казуки Эрна должны жениться быстрее, просто чтобы живот его невесты не успел слишком вырасти. Короче, малыш, у тебя сейчас очень удобное положение. Все, что от тебя требуется, это делать выбор, когда его предлагают, и не лезть в это болото глубже. Об остальном позаботимся мы, сатарашики. Эрной, полагаю». «Да в общем-то Эрна меня вопросами и завалила», — пожал он плечами. «Блин, Казуки, ты мужик или где?» — возмутился я. «Неужто не можешь послать ее куда подальше, катарашики, например? Наша с тобой мужицкая задача – скинуть на женщин как можно больше работы. Пусть вкалывают. Так что вперед, нефиг меня напрягать». «А я думал, что все, наоборот», – хмыкнул он весело. «Наоборот, это подкаблучники, а мы с тобой ленивые трусы. Они сродни чудовищам, что живут ради убийств. Необоснованная агрессия в Малайзии тому свидетельство. Сотни тысяч жизней положены на алтарь их завоеваний. Ради чего? Они убивали, жгли, расстреливали, рвали на части. Мы спрашиваем вас, уважаемые читатели, ради чего? А чем им помешали подданные нашей страны? Аматеру начали конфликт с кланом Хейк просто так? Они убивали наших с вами соотечественников. Ради чего? Я читал присланную мне Мидзуна статью «Америка сегодня» и не мог понять, что происходит. Данная газета чисто государственная, выкупленная несколько десятков лет назад у рода Ньюхарт, и вот теперь на ее страницах поливают грязью 9-й по древности род в мире. Это вообще нормально? С какой стати американское правительство влезло в этот конфликт? Чего хотят добиться? Настроить против меня общественность? Так мне плевать на их простолюдинов, а с Ариста по-другому дела делаются. Просто укол моего рода, и нафига это королю Соединенных Штатов, временному, замечу, королю, точнее следующего там выберут после смерти нынешнего. Королей в Штатах выбирают, но на пожизненный срок. Правительство не в курсе, возможно, управление газетой не прямое, там свой директорат, свои редакторы. Тогда кто протащил статью? Хиги, а им-то это зачем? Америка сегодня, эта газета, в первую очередь, для простого народа. Скорее всего, это что-то внутреннее, меня по факту не касающееся, но доказательств этому нет. Да мой род трогать в любом случае не стоило. В общем, я запутался, но что-то делать все равно надо. И я даже знаю что. В данном деле, как минимум половина вины лежит на Хейгах. В статье упоминается именно про них, и по идее, они не должны были давать добро на ее выход, но раз уж дали. Достав мобильник, набрал номер Камацуаи. «Добрый день, Аматеру сама», — услышал я ее голос в трубке. «Добрый», — ответил я, — «у меня к вам вопрос, Камацу-сан, серьезный. Слушаю вас внимательно, Аматеру-сама», — произнесла она несколько удивленно. «Перед ответом хорошенько подумай, за любой из ответов тебе ничего не будет, и наши с тобой взаимоотношения останутся на прежнем уровне. Так вот, вопрос, как ты смотришь на то, чтобы взять интервью у члена клана Хейк, в котором он обольет грязью не только свой клан, но и немного заденет американцев в целом? Это довольно опасно», — произнесла она задумчиво, — «но и особо думать тут не надо. Я в любом случае готова взять это интервью. За тобой могут прийти», — произнес я, нагнетая атмосферу. «А могут и не прийти», — ответила она, усмехнувшись. «Я всего лишь репортер, хотя, да не, ерунда. В первую очередь во всем обвинять будут вас, Аматеру сама. В таком случае готовься», — улыбнулся я. «Составь вопросы, да и ответы, чтобы посильнее задеть хигов. Я хочу видеть их оплеванными, презираемыми. Как составишь, звони. Будем решать вопросы непосредственно интервью». «Сделаю, Аматеру сама», — произнесла она серьезно. «Думаю, послезавтра список вопросов и ответов я составлю. Кого я могу привлекать к работе? Оператора своего?» Пожал я плечами, пусть она этого и не видела. «В общем, кого хочешь, и кто не испугается. Просто я тут подумала», произнесла она осторожно. «В таком деле многие не откажутся поучаствовать. Собственно, весь наш телеканал не откажется. Под вашим крылышком», произнесла она полувопросительно, предлагая мне ответить. «Под моим, что я и сделал. В данном деле я беру всю ответственность на себя. В таком случае, уверена, согласятся многие», произнесла она радостно. «Мы можем сделать все очень красиво. Делайте», вздохнул я. «Ты только учти, что само интервью будет проходить на закрытом объекте и кроме тебя, ну и оператора, я туда никого не пущу. А это обязательно? Просто. Пленный имеет ранг виртуоз», прервал я ее. Ответила она не сразу, трубка молчала 22 секунды. «Боги великие, как же я вас люблю, аматеру сама», произнесла она наконец, возбужденным голосом. «Я ведь могу озвучить данный факт, можешь», усмехнулся я. «Тогда ждите моего звонка», затараторила она. «Я все дела брошу, всех, кого можно, на уши поставлю, но все будет быстро, грамотно и как вы хотите. Работай», только и сказал я. «Посмотрим, как хиги на это отреагируют». Мы находились в кабинете государственного чиновника, и я, если честно, думал, что он будет обставлен несколько более казенно. На деле же помещение выглядело скорее, как мой рабочий кабинет. Я, Миёми Юда и тот самый чиновник сидели в центре комнаты в удобных креслах, а на столе перед нами источали пар кружки с чаем. «Получается, — говорил я, — что вы хотите сказать мне, будто мой друг рисковал жизнью просто так. Я лишь хочу сказать, что моих полномочий не хватает для подписания этих документов, Аматеру-сан», — спокойно ответил чиновник. «А ваш непосредственный начальник где-то?» – поморщился я. «Я слишком низкого полета птица, чтобы знать его распорядок дня», – пожал чиновник плечами. «И для чего вы тогда тут сидите?» – вздохнул я. «Если вы даже не можете выполнить свою работу, я сижу тут для того, чтобы Хагури-сан не утонул в бумагах, Аматеру-сан», – ответил он, не теряя самообладания. «Но моих полномочий недостаточно, чтобы подписывать бумаги, которые впоследствии лягут на стол его величества. Что ж, я понял вас. Спасибо, что уделили время», произнес я, демонстрируя легкую форму недовольства. Выйдя из кабинета, Чинуши глянул на Миёми. «Не очень-то ты и расстроен», поджал я губы. «Это тебя, между прочим, хотят родовых земель лишить. Я не очень-то и надеялся на благоприятный исход», пожал он плечами. «Очевидно же, что я не заработал на свои земли. А вот я считаю иначе», нахмурился я. «Какого демона ты вообще так поздно суетиться начал?» «Ну, как бы», засмущался он, а через пару секунд устало вздохнул. «Страшно мне было, Аматеру-сан. Не верил я, да и не верю в успех. К тому же я приехал в Малайзию в первую очередь несколько за другим. Последнее, самовнушение и отмазки», хмыкнул я. «Ты был моим союзником в той войне. Я видел, что и как ты делал. Мое мнение однозначно, ты достоин земель. Ваше мнение уже немалое достижение», улыбнулся он. «Не вешай нос, Миёми-сан», повернул я голову вправо-влево, осматривая коридор. «Прорвемся, но не сегодня», пришлось мне признать. «Ладно, пойдем отсюда». «Как скажете, Аматеру-сан», пожал он плечами. Выйдя из здания имперской канцелярии, направились в сторону парковки. Ставить машины у входа было нельзя, да, по сути, и негде, так как канцелярия стояла посреди небольшого парка. «Кстати, Миёми-сан, есть у меня к тебе разговор важный», произнес я, спускаясь по небольшой лестнице у входа в здание. «Слушаю, Аматеру-сан», посмотрел он на меня. Глянул я вглубь парка. «Думаю, успею уточнить свои вопросы, пока идем до машин, а там, если что, уже и организуем нормальную встречу. Что там с командами для кораблей? Наемники, насколько я знаю, ушли, так и есть», кивнул он. «В основном к Хатана-сану. Все-таки они в основном с ним были связаны. Да и воюет сейчас именно он, а значит и трофеи с ним получить проще». «А у нас что?» – спросил я. «А у нас две полные команды на эсминец и корвет», – ответил он. «Можно еще один корвет укомплектовать, но людям надо отдыхать, так что свободных моряков я использую в качестве смены. То есть если впритык, то эсминец и два корвета», произнес я задумчиво. «И большая часть команд этих кораблей – старики, зато опытные», пожал он плечами. «А в наличии у нас два эсминца, 8 корветов и 1 десантный корабль, констатировал я факт. Половину из этих кораблей вы собирались продать, произнес он полувопросительно. Я собирался продать все, для чего у меня нет команды, вздохнул я. Хорошо, что я не тороплюсь с такими решениями. Наземную технику вы продаете только в путь, усмехнулся Миоуми. Потому что ее и достать проще, да и количество ее у меня немалое, глянул я на него. В общем, у меня скоро активные боевые действия на море намечаются. По факту, участие кораблей Яматеру там не обязательно, но репутации ради кораблей с командой там обязательны. Хиги, уточнил Миоуми. Они самые, чуть кивнул я. Вот и скажи мне, где достать людей для команд пустых кораблей? Есть идеи? Наймите, произнес он задумчиво. Хотя нет, люди как правило идут вместе с кораблями. Точнее нанимают сразу корабли с командой, поправил я его. Ну а те, кто мог, ушел обратно к Хатана. Да даже если они и вернутся. Сколько их там? На 4 корвета хватит, либо 2 эсминец, подтвердил он. Все равно лишние корабли остаются. Да и воевать с американцами, а не какими-то там малайцами, далеко не каждый станет. За свой род или страну могут, а так, это я сейчас про тех, кто к Хатана ушел, уточнил он. Вот за них они бы стали воевать, за Аматеру, не знаю. Я с ними много времени провел и точно скажу, что за Аматеру там некоторые пойдут с радостью, но все-таки не все. И что делать? Посмотрел я на него вопросительно. Надо думать, вздохнул он. А когда война-то намечается? В ближайшие месяцы, ответил я. А поточнее можно, Аматеру-сан? Спросил он извиняющимся тоном. Ну ты и спросил, покачал я головой. Теоретически, по плану, в конце марта все должно быть закончено. А сейчас у нас начало декабря, вздохнул он. Слишком мало времени. За 4 месяца с нуля команду не подготовишь, а, по вашим словам, за это время уже все закончится. По плану, уточнил я, в конце января должны начать атаку на море. 2 неполных месяца, вздохнул он. В этом случае, только опытных людей искать. И то, они почти все время потратят только на освоение своих кораблей. Против опытных американцев, а у них вряд ли будут юнцы на кораблях, по-другому нельзя. Так делать-то что? Повторил я свой вопрос. Поначалу он явно хотел сказать что-то другое. Скорее всего повторить свой ответ, но выдал иное. Я подумаю, что можно сделать и свяжусь с вами, как только появится идея, произнес он. Прямо сейчас я не знаю, что вам сказать. Я вот тоже сначала хотел сказать жаль, даже воздух в грудь набрал, но все же передумал. Спасибо, Миоуми-сан, буду ждать вашего звонка, улыбнулся я. Прошу прощения, что я... Нет, нет, поднял я руку, прерывая его. Тебе ни за что извиняться. Это ты прости, что озадачиваю тебя своими проблемами. Я... Сжал он зубы. Я понял. И обязательно что-нибудь придумаю. Я лишь с благодарностью кивнул, не веря в то, что он сможет что-то придумать. Невозможно достать из воздуха такое количество профессионалов. Но, если он сможет сформировать команду на еще хотя бы один корабль, я буду рад. Решение по Акиме принято, и надо бы уже привести его в исполнение, но каждый раз, когда я об этом задумываюсь, мужская чуйка шепчет мне, что не стоит, что вполне можно подождать еще немного. Никуда Акиме не убежит. Другое дело, что она может и в отказ пойти, что для меня, наверное, даже лучше будет. Хотя нет, не лучше, скорее, спокойнее. В общем, я не расстроюсь, если Заноза решит остаться просто другом. При этом я вполне себе осознаю, что это пережиток жизни в моем прошлом мире. Я вырос на знании, что если про любовницу узнает жена, то ничего хорошего не жди, здесь же все иначе. Да и я не простой человек, так что надо собрать в кулак все, что можно собрать, и идти к Нарика. В конце концов, что там с Акиме будет неизвестно, а наложница главе моего рода нужна, при этом жена у меня никуда точно не денется. Нарика я нашел на кухне, где она что-то готовила, при этом, похоже, в отрыве от остальных поваров. То есть они там что-то свое делали, а Нарика свое. Милая, подошел я к ней, есть разговор серьезный. Отойдем, вот прям серьезный-серьезный, спросила она, не отрывая взгляд от кастрюли, в которой помешивала какой-то суп. Да, ответил я коротко. Ладно, посмотрела она на меня с подозрением, после чего посмотрела в сторону двух поварих и повысила голос. Джунка-тян, присмотри за министроне, я отлучусь. Слушаюсь, госпожа, отозвалась койка Джунка, чей рецепт печенек не смогли повторить повара Тарвордов. «Ну пойдем, серьезный ты мой», — вздохнула она, снимая передник. Зайдя в ближайшую к кухне гостиную, и самую маленькую в доме, к слову, мы с Нарико уселись в кресло друг напротив друга. «Честно говоря, мне и самому не нравится тема, которую я поднимаю, но это необходимо», — начал я. Девушка, слушая меня, пусть и пыталась казаться непринужденной, но было видно, что напряглась. «Аматеру требуются дети, а ты, да и мои будущие жены, физически не можете родить больше трех. Да я и против таких рисков. Двое детей максимум. В общем, мною и от Арашики было принято решение М. завести наложницу. Плюс двое детишек роду не помешают». Замолчав, выжидающе наблюдал за женой. А та, в свою очередь, уже и не пыталась казаться непринужденной. То есть, начала она, но оборвала себя. «Значит так, да, значит мало тебе меня и будущих жен. Здорово, что тут еще скажешь. Молодец, прям настоящий самец. Мое мнение в этом вопросе, как я понимаю, значения не имеет». «Нет», вздохнул я, «помимо детей, мое мнение для тебя вообще хоть какое-то значение имеет». Вскочила она на ноги. «Не успел жениться и нате вам, шлюху какую-то в дом тащит. Мало мне того, что придется двух девок терпеть, так теперь еще и...» «А ну сядь», придавил я ее яки. В кресло она буквально упала, глядя на меня испуганными глазами. «И более не смей повышать на меня голос». Убрав яки, я еще некоторое время молчал, ожидая, когда она успокоится. «Помимо детей, я уже даже и не знаю, стоит ли говорить тебе что-то важное. Прости», произнесла она тихо. «Я была не права, что вспылила. Только в этом, хех, не сдается девчонка. Впрочем, давить я ее тоже не намерен. Мои жены обязаны иметь свое мнение, но и про логику не забывать. Помимо детей, есть и другие причины для подобного решения», продолжил я, не отпуская ее взгляд. «Для начала, моя избранница, это Наката Акими». «Что? Но она, извини», поджала Нарико губы. «Она обладательница родовых земель, которые отойдут ее детям, а значит и роду», напомнил я ей данный факт. Вспомнив об этом, Нарико даже задумалась. «А еще мне нужен общественный резонанс». «Зачем?» — не поняла она. «По-моему, от такого как раз лучше держаться подальше. Чем тише, тем лучше». «Но не сейчас», — произнес я. «Точнее, конкретно сейчас, мне надо перевести взгляды как можно большего количества людей в сторону от своих дел, от одного конкретного дела, на которое уже обратили внимание три стороны, и хотелось бы, чтобы этих сторон не стало больше. Синдзи». Начала она осторожно. «Не знаю, что там за дело у тебя, но наложница, пусть даже преступница, не сильно-то отвлечет внимание от... В общем, не сильно, да и надолго шумихи не хватит. Именно поэтому я работаю и по другим направлениям. Тут наложница, там спарринг с виртуозом, здесь видео моего боя с американцами. На подходе обнародование того факта, что у нас еще один патриарх есть. Свадьба, как ни крути, свою роль тоже сыграла. Да и в целом над секретностью работают. Тут штришок, там обманка, так дела и делаются. Что хоть за дела-то?» — спросила она, вздохнув. «Или я не могу об этом узнать? Вот теперь я даже и не знаю», — хмыкнул я, на что Нарико вновь поджала губы. «Я уже говорила, что не стану выпытывать у тебя секреты», — произнесла она, — «но данное дело касается и меня, точнее, коснулось, так что я хочу, извини, я прошу, если это возможно, рассказать, ради чего мне придется терпеть эту женщину». «Ради родовых земель и двух детей», — ответил я, — «это основная причина». «Понятно», — отвела она взгляд. «Да ладно, чего уж там, если кто-то заинтересовался перевозкой непонятно чего, непонятно откуда, то, как минимум, император обо всем догадается в любом случае. Я ж к нему за кланом пойду. Ну а остальные, с остальными как-нибудь разберемся, лишь бы их много не было. Это секретная информация, Нарико», — вздохнул я, — «старайся даже думать об этом поменьше. То, о чем ты хочешь знать, это затерянное хранилище древних, ушедшие под воду и полное хранимых там артефактов. Большая часть родов, которые держали там свое имущество, вымерли, но парочка представителей живы до сих пор. Те же Сюнтен именно там хранили самое ценное. Слава богу, что императорский род, как и Аматеру, изначально привязаны к хранилищу Фудзи». Осознав услышанное, брови девушки полезли на лоб. Она с минуту не знала, что на это сказать, начиная что-то говорить и обрывая сама себя. «То есть у нас теперь целое хранилище артефактов?» — Все-таки выдала она осмысленную фразу. «Не только, но с этим еще предстоит разобраться», — улыбнулся я. «Там хватает вещей, которые не реагируют на вливание бахира, то есть либо просто родовые реликвии, бесполезные для нас, либо магические артефакты». Прервала она меня взбудораженно. Причем тех времен, когда ушедших было полное артефакты, они делали чуть ли не всем. Вау. Ну да, как-то так, пожал я плечами. Только узнать, что есть что, не представляется возможным. Плюс к этому, там полно таких вещей, как драгоценные металлы и камни. В общем, мы отхватили очень неплохой куш, за который многие и подраться не постесняются. Я поняла, кивнула она важно. Ни слова, никому. Я нема словно рыба. А ты уже что-то вывез оттуда? Покажешь? Все-таки они с Мизуки порой сильно похожи. В Такусиме, вздохнул я, и не дав ей задать вопрос, добавил. На Новый год туда поедем. Против Акимиты больше ничего не имеешь? Конечно имею, фыркнула она. Но так уж и быть, ради дела потерплю. Хорошо, если так. Ты главное запомни, рожать она будет моих детей, и если я узнаю, что ты их, дети не в счет, подняла она руку. Я против любовницы, то есть наложницы, а твои дети, в любом случае, и мои тоже. Выйдя из машины, поднял голову, окидывая взглядом 20-этажное здание Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Именно здесь находилось рабочее место главы рода Тайра, который всем этим хозяйством и заведовал. Кабинет министров в Японии вообще был целиком занят представителями древних и могущественных родов, хотя подчас их могущество и строилось на том, что они контролируют то или иное министерство. Впрочем, наследуемых министерских кресел не так уж и много. Кагуцутивару заведует министерством финансов, Тайра уже лет 200 сидят в министерстве транспорта, а Тама столько же в кадровой палате. Ну, вроде как еще Такамука уже очень долго управляют министерством юстиции. В остальном, я не очень интересовался данным вопросом, но вроде как министром сельского, и так далее, хозяйство Дайнарика был глава рода Матарен, ну или последний глава рода Минамото рулил счетной палатой, в то время как сейчас там глава Мананобе Фумитака. Не министр, конечно, но должность тоже важная, ну и так далее. В целом, каждые 2-3 поколения министры в Японии меняются, но это при хорошем раскладе, а вот в секретариате, чуть ли не каждые 10 лет новый глава. Там правда на основных постах Хагури, так что кто главный не сильно важно. Кстати, забавный факт, чехарда со сменой глав секретариата началась после того, как с этого поста подвинули тогдашнего главу рода Цуцуи, а ведь по словам моего учителя, их род там века 3 сидел, так что как по мне, если те же Кагуцутивару проявят слабину, даже их попросят отдать пост министра финансов. Правда, они и до моей женитьбы на Нарика отлично себя чувствовали, а уж теперь-то вряд ли найдется кто-то, кто сможет занять их пост в министерстве. Мда, возвращаясь к Тайра, после этого, я связался с ними и попросил о встрече. Ответили там мне почти сразу, только вот в отличие от этого, эту самую встречу назначили через неделю, да и проходила она не дома у Тайра, а на рабочем месте главы рода, то бишь здесь. На пренебрежение это не похоже было бы хуже назначен местом встречи какой-нибудь ресторан, но и на доверительные отношения, точнее попытку показать доверительные отношения, такой посыл тоже не тянул. Мне явно показывали, что наши взаимоотношения несут только рабочий характер. Что ж, я не против. Секретарша Тайра, узнав мою фамилию, тут же сообщила шефу, кто к нему пришел, ну а тот, в свою очередь, не стал тянуть резину и сразу пригласил меня к себе. «Здравствуй, Аматеру-кун», — кивнул мне из-за стола Масару. «Ты уж извини, что приходится общаться на работе, но дел не в проворот. Все в порядке, Тайра-сан», — кивнул я в ответ. «Я понимаю. Присаживайся», — указал он рукой на стул, стоящий у его стола. «Благодарю», — вежливо улыбнулся я. «Стул дорогой удобный, но при наличии в кабинете кресела и столика для более интимных переговоров, общение через рабочий стол выглядело так, будто я нежеланный здесь посетитель. Забавно, они столько времени выпрашивали прощения за что-то там, чтобы иметь доступ к приемам, устраиваемым Аматеру, но стоило им только заподозрить в нас угрозу и сразу все, плевать. С другой стороны, Тайра пока действуют в рамках приличий, вроде как и обижаться ни на что, а если и обидимся, Тайра нас на смех поднимут. Получится или нет, другой вопрос. А может, дело в том, что раньше Тайра умнее были? Нет, это уже самомнение, с этим бороться надо. Другие не обязаны выказывать Аматеру уважение везде и всегда. Это не Тайра глупы, Это я не понимаю их логику. Итак, Аматеру-кун, внимательно тебя слушаю, произнес он. Медленно подводить к интересующей меня теме, похоже, не получится. Да и, чую я, он из принципа не станет идти мне навстречу и мириться со сука. Пойти от противного, изобразить глупого и наглого юнца, многие уже велись на это, может, это и разглупит. Если так, то надо изобразить чуть менее глупого и чуть более наглого. Так уж получается, что дебилом меня уже никто в Японии не воспринимает. Будем надеяться, что ты рассчитает себя гораздо умнее молокососа вроде меня. Типа не я дурак, а он гений. Ох и рискованно же это все. Отличный кабинет, осмотрелся я демонстративно. Брось, Аматеру-кун, усмехнулся Тейра. Ты ведь сюда пришел не для того, чтобы хвалить мое рабочее место. Это да, вздохнул я, переведя на него взгляд. Хвалить-то вас, помимо кабинета, в общем-то и ни за что. У него от услышанного аж брови взлетели. Он, конечно, уколол мальчишку, то есть меня, но вряд ли ожидал, что столь сильно на это отреагирую. «Ты правда думаешь, что мне нужна твоя похвала?» — произнес он с удивлением, явно наигранным. «Рот Тейра и без подобного проживет». «Да я и не спорю с этим, Тейра-сан», — усмехнулся я. «Конечно проживете, вы ведь такие сильные и могучие. Твоя ирония в этом вопросе неуместна, Аматеру-кун», — посмотрел он на глупое дитя. «На чьей-то силой могут смеяться только более сильные. Ну да закончим с колкостями. С чем ты пришел ко мне? Я теперь уже даже и не знаю, стоит ли мне общаться с вами на эту тему», — произнес я, ухмыляясь. «Ну да ладно, так уж получилось, что я, в свое время, подвязался помочь клану Асука урегулировать их конфликт с Тейра-атома. И вот я здесь. Это конфликт не нужен никому, зряшная трата нервов и ресурсов. К тому же он, в конечном итоге, точно приведет к м. Изобразил я нежелание поднимать тему войны. Ни к чему хорошему он не приведет. Так не лучше ли закончить его? Естественно, Асука принесут извинения и, как договоритесь, такие извинения и будут. В общем, что скажете?» — улыбнулся я. «Сразу меня посылать не стали. Тейра просто не понимал, что происходит. Не должен я относиться к делу таким образом, если хочу решить его в положительном для себя ключе. С Атома ты уже говорил?» — задал он вопрос. На это уже я не стал отвечать сразу. «С Атома я договорился», — произнес я ровно. «Но к делу это не относится. Вы лучше ответьте, что думаете о моем предложении. Вроде, как и не хотелось бы об этом рассказывать, но факт удачных переговоров с Атома и спрятать не получится». Вот и пытается юнец перевести тему. «Я смотрю, ты не очень жаждешь договориться по этому вопросу», — произнес он после недолгого молчания, на что я пожал плечами. «Я не расстроюсь, если вы ответите отказом», — произнес я. «В конце концов, я просто пытаюсь помочь Асука. Не получится — не мое дело. Воевать-то с ними не я буду. Если ты думаешь, что война с Асука — это какая-то там угроза, то ты ошибаешься», — усмехнулся Тейра. «Я понимаю», — кивнул я. «Просто мне все равно. Любой ваш ответ не принесет мне вреда. А вот я что-то не понимаю», — откинулся он на спинку своего кресла. «Зачем вообще тогда приходить ко мне? Хм, чуть-чуть усугублю. Просто вы слишком много болтаете, Тейра-сан», — произнес я с серьезным выражением лица. «Рот Аматеру даже и не думал ссориться с вами, но, как мне сказали, вы нами чем-то недовольны. Теперь же», — заткнулся я, типа спохватился, — «я свою работу сделал. В остальном сами решайте. Всего хорошего, Тейра-сан», — поднялся я со стула.